Стучит, стучит железный молот, вбивают гвозди в плоть Христа. Склонитесь низко, старый молот, к подножью этого креста. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о, человек, останови. Не на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Померкло все в глазах от боли, и кровь струится под крестом. На голове венок терновый, шипы вонзились глубоко. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о, человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Слились потоки слез, никто не разделял с ним горя, никто не клал к подножью роз. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о, человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит, взгляни на гору. Ты Бог в венце висит. Взгляни в глаза, в них столько ласки, тепла прощенья, доброты. Как я хочу, мой друг, сегодня, что в них был виден я и ты. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о, человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит. Взгляни на гору. святий Бог, він це вісить.